Глава 18. Следует понимать, что толпа подобна капризному ребенку, которому в первую очередь необходима строгость, ибо следование путем исполнения желаний данного дитяти приведет лишь к возникновению бесчетного количества новых, а потому следует говорить не о так называемом «облегчении существования», на которое модно ссылаться ныне, но на усиление мер, предотвращающих развращение умов рабочих. Из докладной записки государю. Палата, окошко, лист желтый к стеклу прилип, и первая мысль, что в коме я на сей раз пролежал до самой осени. Потом, правда, вижу, что там за окном светло и зелено, и значит, все не так уж печально. Потом дергаюсь, пытаясь нащупать связь, и... Хрен вам! Перенапрягся там, в том мире, в попытках задержаться в нем. Может, так, а может, я все-таки помер от пули, от еще какой пакости. И обидно, прям-таки до детских слез обидно. И от обиды этой закипает злость, и еще от осознания собственной беспомощности, от понимания, что ничего-то я не сделаю, а Савка... Удержит ли он тень? Большего ведь и не нужно. А если нет, то... Что будет делать тварь, получив свободу? Она ведь людей жрала, плохих, но людей. И не продолжит ли того же Алексея Михайловича, а следом Петр Васильевич, Серега, его сестра, Матрена? Там хватит людей. Чтоб вас всех... Мне надо, назад надо и срочно, только сил опять хватает лишь на то, чтобы дотянуться до кнопки вызова. Правда, чем мне помогут врачи, не знаю. Знаете, не единожды уже сталкивался с мнением, что революцию 17-го года устроил народ, уставший от гнета самодержавия. Профессор сидел с прямой спиной и старался на меня не смотреть. Понимаю, красавец. Я и вправду отсутствовал долго, а потому нынешнее мое возвращение несказанно удивило и доктора, и даже Ленку, которая взяла и расплакалась прямо в палате. Но вот чего, спрашивается, слезы лить? А она лила и никак не могла успокоиться. И носом шмыгала, и терла этот покрасневший нос платком. А потом сказала свое обычное: «Да дурак ты, Громов!» И получилось гнусаво. «А у тебя сопли», — отозвался я и сказал. «Да не собираюсь я помирать, у меня дело есть». Соврал. И главное, она же поняла, что вру. Она одна понимала меня от и до, а я принимал это как должное, что ли. Теперь вот радостно. Не скажу, что все разом осознал, хрен его знает, что там осознавать надо, но вот просто радостно. Иррационально. «Квартиры надо купить». «Да купила уже», — отмахнулась Ленка и даже познакомилась. «Я не хотела, да и сестрица не особо горела желанием знакомить, но там детишки. Знаешь, вот я была уверена, что ты не в них, что в мать пошел. А теперь парень-то так себе, пока не ясно. А вот девчонка боевая, хваткая». Прилетела и давай выяснять, где матушка, душу заложила и как этот залог в судебном порядке оспорить. Главное, вежливая, не грубит, но документы раза три перечитывала, а потом сказала, что все равно слишком это хорошо, чтобы правдой быть. Ленка хихикнула совсем по-девичьи. А мне стало обидно, что вот она познакомилась с этой моей хваткой племянницей, а я нет. «Откуда ты вообще?» Она отводит взгляд и делает вид, что вопроса не понимает. Подслушивала, стало быть. Жучок, программка в телефоне, еще что. И главное, зачем? Зачем? Так просто, сама не знаю. Сказали, что опухоль твоя, что она может на мозги влиять. Еще как влияет. А ты тут с ней встретиться захотел. Никогда-то не стремился, и вдруг я решила присмотреть. «Был бы прежним, высказался бы и нецензурно, а теперь почему-то не хочется». «Не надо, — говорю, — убери». «Уберу». Ленка смотрит куда-то в угол, и выражение лица ее упрямое знакомо. «Стало быть, не уберет. Ничего, есть кому позвонить, а то ишь, волю взяли. Хотя...» «Так оно и лучше вышло. Руку на сердце положа, но все одно не дело». «К тебе она тоже приходила, племянница», — поспешила успокоить Ленка. «Но ты был в полной отключке, и все вокруг со скорбными рожами сочувствия выражают». «Верю». «Охотно». Второй инфаркт, тромбы, которые начали образовываться, некроз на левой ступне и трофические язвы. И это так, поверху. Тело мое, будто опаленное близостью к той стороне, сыпалось, что старая выбравшая резерв тачка. Значит, осталось не так и много. Ты знала про ту историю с Викусиной женой? Знала. А мне почему не рассказывала? Ленка достала из безразмерной сумки зеркальце и принялась старательно разглядывать свою физию. Тушь размазалась. Ага, на панду похоже. Вот нет в тебе, Громов, чувства такта. Мог бы и соврать, что я и так прекрасна. Не поверишь же, так почему? Почему? Во-первых, потому что на тебе надо было. Как-то я завела разговор про твоих родственничков, так ты так орал, что... В общем, до меня дошло, что эту тему трогать не стоит. Не помню. Я и вправду не помнил, чтобы с Ленкой обсуждал их, или чтобы она спрашивала. Вот, а во-вторых, знаешь, потом уже, они тебе родня как бы, а я кто? Вот и подумала, что проникнешься вдруг к ним, и меня по боку. У меня же никого не осталось, Громов, только ты, поэтому и помалкивала. Такая вот я подлая. Обычная. Чтобы это еще успокоило. А мы девочку спасли. Точнее, не мы, врачи. Я проплатила, чтобы один там профессор из Германии сюда приехал. Ее вести было нельзя, а вот он приехал и операцию сделал. И она теперь жить будет. Правда, не факт, что долго. Странное такое чувство. Хорошее? Пожалуй, он и тебя смотрел. Не хотел сперва... Но Ленка уговорила, она у меня кого угодно уговорить может. Но потом сказал, что уникальный случай, и с нашим что-то там обсуждали. Еще конференция была по видео, связывались с Германией и с Израилем. И чего? А ничего, решили как это, поддерживать существующий статус. Это то, что я поняла. Кстати, Викусина жена заявила, что ей дом нужен за моральные страдания. И я ее нахрен послала. И правильно. Но квартиру все одно купила. Не ей, а как ты сказал, сыночке. Спасибо. Громов, вот почему мне кажется, что мы с тобой всю жизнь прожили через задницу, а? Может, потому что так оно и есть. Я ощущал и слабость, и усталость. А еще пришло понимание, что опухоль может распадается. Только мне оно не поможет. Почему? Не знаю. Ты, Лен, того профессора помнишь, которого приводила? Можешь сделать так, чтобы он опять навестил? Пару раз. Не проблема, а ты всю книгу пишешь. Ее. И она чувствует ложь, но понять, в чем именно я вру, не способна. А я не расскажу ей всю правду. Лен, Ален, а ты веришь в другие миры? «В какие?» – она собирает бумажным платочком остатки туши. «В другие?» «Скажем, представь, что твоя душа не уходит там в ад или в рай, но переселяется в другой мир, получает шанс». «Принцесса?» – Ленка зажмурилась. «Я хочу быть принцессой. Я в детстве мечтала, чтобы свой дворец, слуги, наряды и никаких забот. Тогда я согласна». «Аккуратнее с желаниями». Почему-то по спине пробегает холодок. «Вон у профессора спроси, если не веришь. Жизнь принцесс порой была так себе». «Ай, Громов, вот это же мечта! Это ж не всерьез. Бал там, белое платье, драгоценная корона, и я вся распрекрасная кругом». «Ты и так распрекрасная». «И ведь не вру. Сейчас ни на кроху не вру». Аленка замолкает, хлопает глазами и выдает. «Ну тебя». «Ладно, пришлю я профессора. Слушай, вот думаю, может, акции каких прикупить? а то гнетет меня эта наричка. Я тут подборочку сделала, глянешь?» «Да, Ленка знает меня как облупленного, и то, чем меня в этом мире зацепить можно, как ей кажется. А я? Я подыграю, в кои-то веки подыграю. Но профессор нужен. Он и приходит на следующий день сразу после того, как меня взвешивают, осматривают, отмывают и бреют, кормят какой-то гадостью, меняют опустевшие мешки капельниц на другие, полные, и оставляют в покое. Профессор входит бочком и озирается тревожно, и садится у окна, в него стараясь и глядеть. Пускай. Главное, что мой вопрос заставляет его задуматься. «А разве не народ?» – спрашиваю я. «Ну, как оно? Война была, начался голод, и люди взялись за оружие, а потом партия всех собрала». Он улыбается, и мне не обидна эта улыбка. «Отчего обижаться? Я и близко не историк. Как-то оно не доводилось. В экономике худо-бедно разбираться научился, да и то давно уже мелкими вопросами не рулю, а занимаюсь как это? Глобально-стратегическим планированием. В политике чутье работает, им и ловлю ветра перемен, перестраиваясь так, чтоб этими переменами по хребту не прилетело. История же, она где-то там, вовне. Когда все началось, никто и не думал о революции. Профессор старался не морщиться, хотя пахло в палате специфически. Некрозы обрабатывали, как и язвы, но вонь гниющего тела не заглушишь. Просто народные волнения. Хлеба не хватило, черного. Белый был и в достатке, но чуть дороже. А цены на черный регулировались сверху, вот и пекли его мало. И чтобы купить, приходилось отстаивать немалые очереди. У большинства-то на белый денег не было. Недовольство крепло, а потом выплеснулось. Никаких партий, никаких идей. Просто вот, как бы это, народный гнев. В какой-то мере и бунт вполне подавили бы, но в Петрограде тогда держали солдат, которых должны были отправить на фронт. Первая мировая в самом разгаре. Как понимаете, желанием туда отправляться люди не горели, а вот оружие в руках имелось. И в какой-то момент солдаты присоединяются к мятежникам, что серьезно усложняет ситуацию. Государь, решив, что все от избытка свобод, распускает Думу, и та распускается, чтобы создать новое правительство, а оно обращается к народу с воззваниями, и вот с этого момента можно говорить уже о революции. А большевики? Они пока мелкая, не самая популярная партия. Дальше сложно. Думские боятся, что государь соберет силы и просто раздавит революцию, а потому спешат развить ситуацию по своему разумению. Даже тогда никто не собирался свергать врага. К нему направляют гонцов из числа высших чиновников, которые и уговаривают его отречься от престола. По задумке царем должен был стать сын Николая. Он мал и болен, и при нем легко было бы перейти к так называемой конституционной монархии. Но все пошло не так. Именно, государь отрекся и за себя, и за сына, не желая, чтобы он становился марионеткой. Он был хорошим семьянином и детей любил. Только угробил всех. Военные, на помощь которых он надеялся, отказывают в поддержке. Все генералы ратуют за перемены и думают в этот момент отнюдь не о нуждах народа. За что и отгребают позже. «Зачем мне про эту революцию-то знать? Я свергать тамошних Романовых не собираюсь». Да и понимаю прекрасно, что происходящее там к нашему миру, если и относится, то весьма опосредованно. И снова возвращаясь к нашему вопросу. Революции можно было бы избежать. Я задаю его не в первый раз. И всякий новый мы начинаем дискуссию, рассуждения. Правда, теперь я поворачиваю в другую сторону. А если войны нет, но есть революционеры и много, причем наглые, такие, которые не стесняются нападать и грабить, или вот убивать. О, это нормально. Одно время становится модным быть революционером, общественно одобряемым даже. В этом виделась романтика, такой себе декадентский флёр. К тому же не стоит думать, что волна революционного движения – это лишь российская проблема.